В это время послышался крик. «Отдельная пулеметная команда! Огонь!» Это относилось к выдвинутой вслед за сторожевыми секретными заставами пулеметной команде из 16-18 пулеметов, чтобы на колене железнодорожного полотна вовремя встретить эшелоны неприятеля. Такое бросание пулеметами мною не одобрялось, но то было время, когда красногвардейские отряды имели в своем распоряжении пулеметов в 3-4 раза больше, чем нужно было, поэтому пулеметами не дорожили, что доказывается хотя бы этим выдвижением их далеко за линию фронта. Когда пулеметная команда открывала огонь, тогда только я увидел, что вокруг меня было около 100 бойцов, слушавших то, о чем я говорил. Теперь они разбегались от меня по своим местам. На огонь наших пулеметов был открыт сильный огонь со стороны неприятеля. Тут же затрещала пулеметная и ружейная стрельба по всему нашему фронту, что осветило всю линию. Огонь со стороны неприятеля прекратился, прекратилась стрельба и у нас. Страшно тяжело было у меня на душе в эту минуту. Бойцы тоже говорили, что чувствуют что-то нехорошее, и вспомянули удаль казаков, как они в 1905-06 годах расправлялись с трудовым народом, осмелившимся заговорить о своих нуждах свободно и вслух на своих сходах, собраниях. Каждый из нас, если не видел этого, то слышал. И это еще больше бодрило бойцов не бояться смерти, встретить более решительно этих людей в иных условиях, таких же, как и мы, способных на плохое и на хорошее, как способен каждый человек, но в данном случае людей, воодушевленных, напыщенной, отжившей идеей, ведомых генералами и офицерами, людей, хотя и обманутых, но с оружием в руках, рвущихся через революционную территорию на Белый Дон генералу Каледину, чтобы поддержать силы реакции и дать им восторжествовать, но так дорого стоящей трудящимся революцией, и, следовательно, людей, наших врагов, готовых каждую минуту нас схватить, сечь нагайками, бить шампалами, а затем совсем убить. Среди бойцов в цепи начали раздаваться возгласы: «Идем же в наступление, ибо если высадятся из эшелонов, то хуже будет». Но вскоре казаки снова придвинулись к нашей позиции и открыли огонь. Снова затрещали ружья и пулеметы с нашей стороны, и на этот раз настолько сильно и метко, что передний казачий эшелон дал быстрый ход назад, изредка отстреливаясь отдаленными выстрелами из винтовок и пулеметов. Но так как вслед за этим первым эшелоном, вышедшим со станции Хортица, в наступление против нас было пущено казачьим командованием несколько эшелонов, то отступающий первый эшелон, идя быстрым ходом навстречу идущим им на подмогу, налетал на один из них, сбил его и сам слетел с рельсов. Это крушение было настолько сильно, что много вагонов было разбито, люди и лошади убиты. Оно же, это крушение, заставило казачье командование оттянуть все воинские эшелоны, оставшиеся на станции Хортица, назад по пути к Никополю, выделив в то же время делегацию, преимущественно из казаков, человек 40, для переговоров с нами. Эта делегация прибыла под белым флагом к нам ровно в 3 часа дня 8 января 1918 года. Мы встретили делегацию казаков с особой радостью, привели ее в штаб командования боевым участком, с особым интересом расспрашивая ее, с чем она пришла после неудачи и силой прорваться через революционную территорию. Делегация сообщила нам, что за казачьими эшелонами шло несколько эшелонов гайдамаков,